Матерь Агни-йоги. Аура растет в напряжении. Но это есть напряжение спокойствия, а не беспокойства, ибо в этом случае она не растет, а теряет силы. Таким образом, следует отличать напряжение спокойствия от напряжения беспокойства и бороться с последним со всей суровостью и решительностью. Беспокойство есть отпрыск хаоса. Через него хаос вторгается в сознание и нарушает равновесие. Аура охраняется равновесием и спокойствием. Без них нельзя напрягать заградительную сеть и защищать организм от болезней. Пусть будет, что будет, но равновесие должно быть удержано любой ценой. Говоря другими словами, лучше все потерять, но удержать равновесие, чем все приобрести, его утерявши. Нет ничего в мире плотном, за что можно было бы и стоило бы расплачиваться спокойствием.